не только носят, но и стараются заслужить каждый себе этот ошейник. Как это не смешно, но это так. Впрочем, черт с ними, с этими ошейниками. Я хотел вам рассказать о прошлом караване. У вас неизвестно, как это все заварилось, а у нас кое-кто знает все обстоятельства. И обстоятельства породили остроту. Там где-то эта острота получила хождение, и мой дядя Торпентоу ее с удовольствием, наверное, повторяет. Это игра слов и еще нечто дубовое, но пакостное в высшей степени. Я англичанин и отношусь серьезно к своей стране, настолько серьезно, что даже вам, док, не могу пересказать эту остроту. Они хотят, чтобы вы видели, как обстоятельства оказываются сильнее нашего желания помочь вам. И для этого они играют всю эту грязную игру. И от этого мне так скверно на душе. Теперь он говорил хрипло, устало и быстро. Казалось, что внутри него пылает злое пламя, и этот огонь еще поддерживал его силы настолько, что Лайонел даже с подробностями рассказал Володе, как исчезли, словно в мистическом кинофильме из французского порта Бреста, тяжелые корабли нацистов проскочили незамеченными мимо флота Его Величества Короля и как потом оказались на пути арктических конвоев. Понимаете, док? Совершенно как со мной, или приблизительно как со мной. Пусть этот Невилл подохнет от вторичных кровотечений, но без всякого риска с нашей стороны. Мы ведь только люди. Вы разобрались в аналогии? Боши, а не уорты, мой дядя Торпентоу, оказываются виновными в том, что мы не выполнили своих обязательств и сорвали обещанные поставки. Мы только люди, как выражается этот тупая скотина Уорт. Но есть же минуты, когда мы обязаны быть более чем только. Вы понимаете? Более. Раздавить нацизм могут более чем люди. Только люди — слишком гибкое понятие. Недаром об этом так часто говорит Петен. Он задохнулся, и Володя велел ему помолчать, но Лайонел не слушался. Злое пламя все ярче пылало в нем. Этот огонь нельзя было потушить. Грязная игра. Вы не спортсмен, вы не понимаете, какая гадость. Организованная, подтасованная игра. Меня дважды катапультировали в небо. Помните тот конвой зимой в марте? Дважды в один день, и потом еще. Сначала, когда мы тащились между Медвежкой и Нордкапом, а потом уже на подходах к вашему заливу. Это была нелегкая работа, но на кой она черт, когда вся задача Уорда и Торпентоу по возможности изо всех сил не доставить обещанное? Лайонел задохнулся, ему вдруг не хватило воздуха. Устименко наклонился над ним и рванул к себе полотенце. «Опять!» — наконец выговорил Невилл. «Опять!» И никак не останавливается. Миленушкин принес еще полотенце, но кровь все текла и текла изо рта, и ее невозможно было остановить. Только часа через два, когда они перенесли его в лазарет, у него хватило сил спросить: «Сколько мне осталось, док?» «Если бы вы поменьше болтали, то ничего бы этого не происходило», — солгал Володя. «Все дело в абсолютном покое. Но все-таки вам осталась огромная длинная жизнь, лейтенант», — опять солгал Володя для убедительности, назвав Невилла лейтенантом. «Огромная, длинная, очень интересная жизнь». «Вы думаете?» — протянул Лайонел, стараясь поверить Устименке. «Вы уверены?» «Так да не делайте из себя мученик», — воскликнул Володя. «Посмотрели бы, что бывает на свете. Тяжелые случаи?» Володя не ответил. Невилл хихикнул. «Вы только не бойтесь меня огорчить чужими страданиями», — сказал он. «Мы раненые любим, когда ближнему хуже, чем нам. Это нас почему-то даже утешает. Особенно если ближний такая скотина, как этот из Панамы, который украл и запрятал два спасательных пояса и 11 жилетов. Знаете, Капка, он просто это украл у своих же. И, оживившись, Лайонел